4. «Можно взгляну?» Я протянул руку вперед. Лили передала мне плюшевого Стива и пошла проверять остальные игрушки на полу. В отличие от других игрушек, Стив не выглядел грязным. Честно говоря, я захотел оставить его себе. «Остальные игрушки грязные и противные», — сказала Лили. «Верни Стива обратно. Я возьму его». «Но я его нашла», — возразила Лили. «У тебя уже есть мистер Хоббс. Дай мне». «Нет, я хочу Стива». «Я хочу». «Давай ты телефон заберешь, а я Стива». Родители не давали нам телефоны. Они говорили, что мы еще маленькие. Сестра, может, и маленькая. Ей всего 6. А мне-то целых 12. У всех моих школьных друзей были телефоны. «Не уверен, что телефон работает», — засомневался я. «Зарядник в коробке. Если заработает, забирай. Я родителям не скажу». Я тяжело вздохнул. Я хотел плюшевую игрушку, Стива, но в то же время хотел и телефон. Даже без сотовой связи мог бы использовать его через Wi-Fi, скачивать игры или смотреть видео в интернете. «Ладно», — сказал я. «Только маме с папой ни в коем случае не рассказывай». «Обещаю». Я передал ей Стива и пошел за телефоном. Зарядка была в той же коробке. Я все засунул в карман. «Эй, ребята, вы чего тут делаете?» — спросил папа, заходя на чердак. Он окинул взглядом пустое помещение. «Ничего», — сказал я. Наверное, сказал слишком быстро, потому что папа прищурился, глядя на меня. «Да мы просто коробки разглядывали». Я показал на коробки позади себя. Мне хотелось, чтобы папа переключился на что-то другое. А он подошел к коробкам, наклонился, чтобы получше рассмотреть. «Что это?» «Просто старые кухонные вещи и школьные задания», — сказал я. «Хм. Наверное, прежние хозяева оставили это барахло». «Папа, я нашла классную игрушку, Стива. Можно ее оставить?» — спросила Лили. Она показала Стива. Не уверен, милая. Она пролежала здесь очень долго. Возможно, в ней завелись насекомые». «Нет, он чистый». «Ну, пожалуйста. Мистеру Хоббсу нужен друг». «А ты маму спроси, что она скажет. Между прочим, я разыскивал вас, чтобы вместе поужинать. Раз посуда только завтра подъедет, что скажете насчет пиццы?» Лили обрадовалась. Пицца — ее самое любимое блюдо. Спускаясь с чердака за папой, я задержал взгляд на игрушках, которые остались на полу, и снова заметил эти жуткие порезы на стене. И у меня аж волосы на затылке встали дыбом. Кто их сделал?